он вспомнил о Хантке. Подумал о ненависти, которую испытал к старости. Да, Хантке получил его денежки, но все равно он оказался слабее 509-го. Он подумал о Розене, о том, как сумел его спасти, а потом подумал о Вебере. О Вебере он думал долго, а еще о первых днях в зоне. Об этом он уже много лет не вспоминал. Он сжег в себе все воспоминания, в том числе и обо всем, что было до лагеря. Даже имя свое не хотел больше слышать. Он был уже не человек и не хотел больше быть человеком. Его бы это сломило. Он стал лагерным номером, называл себя только так и требовал, чтобы так же его называли другие. Сейчас он молча сидел в темноте, вдыхал ночной воздух, прижимал к груди оружие и думал о том, сколько же всего за эти последние недели изменилось. Воспоминания нахлынули внезапно, и сейчас у него было такое чувство, будто он ест и пьет что-то, чего не видит, какое-то горькое и сильное лекарство. Он слышал, как сменились часовые. Затем он осторожно встал. Некоторое время, покачиваясь, стоял на месте, словно выпил лишнего. Потом медленно пошел вокруг барака. У двери сидел какой-то зэк. 509-й, прошептал зэк. Это был Розен. 509-й вздрогнул, словно очнувшись от тягостного бесконечного сна. Он глянул вниз на Розена. «Коллер, моя фамилия», — сказал он отсутствующим голосом. «Фридрих Коллер». «Как?» — переспросил Розен, ничего не понимая. Глава 14. «Священника мне!» — жалобно ныл Аммерс. Он так ныл уже с полудня. Его пытались вразумить, но тщетно. На него, видно, нашло. «Какого тебе священника?» — спросил Лебенталь. «Католического, какого же еще? Тебе-то, жидовской морде, какое дело?» «Ты посмотри!» — Лебенталь даже головой мотнул. «Да он, оказывается, антисемит. Только этого нам не хватало». «Как раз этого добра в лагере навалом», — мрачно изврек 509-й. «Это вы виноваты», — запричитал Амерс. «Все из-за вас. Без вас, жидов, мы бы тут не мучились». «Да ну, это почему же?» «Потому что тогда не было бы лагерей». «Священника мне...» «Стыдись, Амерс», — не выдержав, вспылил Бухер. «Нечего мне стыдиться, я болен. Приведите мне священника». 509-й посмотрел на Амерса, на его синюшные губы, на запавшие глаза. «Нету в зоне священника, понимаешь, Амерс? Должен быть хотя бы один. Это мое право, я умираю». «А, по-моему, ты никогда не умрешь», — заявил Лебенталь. «Я умираю, потому что вы, жиды проклятые, сожрали все, что мне причиталось. А теперь даже священника не хотите позвать. Мне надо исповедаться. Что вы в этом смыслите? Почему я вообще в жидовском бараке? Я должен быть в бараке для арийцев. Это мое право?» «Нет, не здесь. Только в рабочем лагере. А здесь уже все равны». Хватая ртом воздух, Аммерс отвернулся к стене. Над его жиденькими, но спутавшимися волосами на деревянной стене виднелась надпись химическим карандашом: «Евгений Мейер, 1941, ТИФ. Отомстите». «Ну, как его дела?» — спросил Бергера 509-й. «Да вообще-то он давно должен был умереть. Но сегодня, боюсь, у него и правда последний день. Похоже на то. У него уже все путается».